Полагаем все же, что указанный процесс протекал у автора бесов в более усложненных формах. И еще, пытаясь объединить Спешнева и Ставрогина универсальным определением «демон», мы допускаем одну стилистическую погрешность. Демоны, которых одолевают бесы. Для русского слуха 1840-х годов демон – это прежде всего литературная формула. Это пушкинский или лермонтовский герой, страдающий и отрицающий дух. И ничего на целом свете благословить он не хотел. Указанный термин не имеет у Достоевского сугубо отрицательной коннотации. Нашими демонами назовет он Лермонтова и Гоголя. Были у нас и демоны, настоящие демоны. Их было два, и как мы любили их, как до сих пор мы их любим и ценим. Заметим, настоящие демоны, а вовсе не их домашние подражатели, скажем, те же чиновники, которые вдруг все начали корчить Мефистофелей, только что выйдут, бывало, из департамента. У настоящих демонов тоже могут иметься пародийные двойники. Те, кто причисляет Ставрогина к весьма заслуженной в глазах Достоевского категории, поддаются аберрации, характерной для иноязычных переводчиков знаменитого романа. Практически на всех европейских языках бесы звучит как демоны. Именно под таким названием роман известен на Западе, да, пожалуй, и во всем мире. Однако все это не извиняет отечественных интерпретаторов, для которых язык Достоевского является родным, ибо демоны и бесы имеют в русской литературной традиции не одинаковую семантическую окраску и не одинаковый эмоциональный подтекст. Одно дело печальный демон дух изгнания, как демоны глухонемые и так далее, другое – закружились бесы разные, словно листья в ноябре, или бес под кобылу подлез. Русский демон не идентичен русскому бесу. В них заключен разный иерархический и, мы бы даже сказали, нравственный смысл. Названием «бесы» обнимается в романе не только компания, предводительствуемая Петрушей Верховенским. Под эту формулу подпадает и состояние общей жизненной атмосферы, благоприятствующей наглому торжеству бесовства. С этой точки зрения Николай Ставрогин при всем своем аристократизме и некотором отдалении от основного состава все же один из участников мерзостной игры. Едва ли не все его странные поступки носят скорее бесовский, нежели демонический характер. Даже сравнительно невинный случай с Гагановым, которого герой буквально проводит за нос, это в чистом виде бесовский трюк, непристойная материализация метафоры. Так мелко демоны не шутят с людьми, но зато так действуют бесы. Это их почерк, их глумливый стилек. Примечание. Другое дело, что породивший подобные образы художник сам обладает явным или тайным демоническим началом. В этом смысле к названным им Лермонтову и Гоголю автор бесов мог бы добавить самого себя. При всем своем видимом демонизме сам Ставрогин нередко оказывается смешон. Недаром столь задевает его замечание Тихона, что он, Ставрогин, готовый предъявить людям свою, казалось бы, сверхоткровенную исповедь, не выдержит их смеху. Не выдерживает он, добавим, и авторской иронии, ибо автор знает, чем изгоняются бесы. Напротив, природный демон редко становится объектом насмешек. Скажем, в «Императоре Николае» тоже можно усмотреть демонические черты, хотя бы силу той мистической ауры, которой обладает верховная власть и которую император не без успеха поддерживает. Для Пушкина, например, в его сложных отношениях со двором, Николай нередко был демоном искушающим. Что же касается Спешнева, на его демонизме стоит остановиться особо. Достоевский не зря говорит, что у него с некоторых пор